«Какая такая девушка? Самая обычная, смею заметить», – ослепительно улыбнулась мисс Лор. Что-то с капитаном было не так. Лалил, конечно, не считала себя покорительницей сердец, но, как правило, при виде ее молодого цветущего личика, мужские сердца, если не таяли, то значительно смягчались. Тут же все выходило наоборот. «Ох, не скажите, мисс, столичная жительница в нашей глуши может оказаться только чудом». Капитан едва сдержался, чтобы не обозвать ее штучкой, но вовремя осекся. «Сетворец-вершитель, неужели объявлено военное положение, и гражданским лицам запрещено свободное перемещение?» – сплеснула руками агентесса. «Нет, пока ничего такого», – заверил ее капитан. «Но неплохо было бы вам объяснить свое странное поведение». Его кожаную куртку покрывали ржавые пятна. Вельветовые брюки обтрепались внизу до бахромы. А на сапоги вообще смотреть было страшно, до того грязные и разбитые. Неприветливый капитан, похоже, уже несколько месяцев практически не вылезал из седла. Но это обстоятельство его ничуть не извиняло. «Держать даму на прицеле карабина? Где, спрашивается, ваши хорошие манеры, сударь?» – мысленно вопрошала Лалил. «Откуда ты только взялся на мою голову?» «Любовь к дальним странствиям не считается преступлением. Даже для женщины», – смиренно молвила агентесса, продолжая изливать на кавалериста потоки обаяния. «Черт возьми, за прошедшие годы службы на лорда Урграйна она сумела очаровать такое количество недоверчивых мужчин, что их хватит сформировать еще одну роту для капитана Маджара». «У вас есть при себе какое-либо оружие?» «Разумеется, капитан. И разрешение на его ношение тоже. Извольте ознакомиться». И только сущий болван не услышал бы в ее звонком голосе издевки. Но офицер не поддался на провокацию, продолжая гнуть свою линию. «И все же, какова цель вашего путешествия, мисс?» «Ах, была не была. Граница с Кехтаной, капитан Маджар. Надо было видеть этот отблеск злорадного счастья, который осветил мрачное лицо кавалериста. Он разве что не пальнул в воздух и не воскликнул: «Ага, попалась!» Вместо этого офицер громко свистнул, призывая своих солдат, до сей поры прятавшихся за холмом. «Вам придется проследовать со мной в расположение 5-го кавалерийского полка, мисс Лур». Десяток солдат в серых форменных штанах и разномастных куртках на низкорослых лошадках должны были стать решающим аргументом в вероятном споре. Так оно, в общем-то, и случилось. Пререкаться развлечения ради с капитаном Лалир уже не хотелось. «Вы настаиваете?» «Со всей уверенностью, мисс», – отчеканил капитан. «Не волнуйтесь, мисс, под охраной моих ребят вам ничего не грозит». Ребята удивленно переглянулись. «Где находится этот ваш 5-й полк?» «В форте Алике, мисс. Это в сторону кехтанской границы. Туда, куда вы и так держали путь», – ехидно сообщил он, радуясь кривой ухмылке девушки, словно ребенок новой игрушки. Лалил поторопилась сообщить, что в столь подозрительном направлении путешествует не только она, и если бравый капитан тщательнее прочешет округу, то обнаружит свободно разгуливающих шиэтранцев в компании с магичками. Бдительный страж заинтересовался сообщением и даже послал двоих патрульных проверить сообщение. Те вернулись быстро, никаких следов не отыскав. «Историю о шпионах и магах вам придется изложить подполковнику Барклею, мисс», твердо заявил капитан. «Следуйте за мной». Лалил оставалось только скрежетать зубами от бессильной злости. «Из-за тебя, дурак, я окончательно потеряю из виду Дейджину». Так по-глупому агентесса еще ни разу задание не проваливала. Можно было показывать бравому капитану специальную подорожную, выданную лордом-командором, но смысла нет. Дейджину уже вспугнули. Ее заморского союзника тоже. Проклятие, как обидно-то. А капитан Маджар сиял, как тысяча праздничных свечей. Еще бы, он выследил и задержал шпионку. Осталось только выяснить, чью – шиэтранскую или кехтанскую, но медаль уже обеспечена. Касси Песчаный набросил на плечи еще одну шерстяную накидку. Его знобило, как при лихорадке. И не спалось ему, и не пилось, и не елось вот уже несколько дней кряду. Ворочался на тюфике, не смыкая глаз ночи напролет, в поисках ответа на простой вопрос. Что же делать? А ответа не было. Никакого ни верного, ни ошибочного. И даже в предрассветной тишине чудилось песчаному, будто растревоженные соплеменники шепчутся, дескать, оставил великий неспящий старого Касси, не хочет не спаслать сон, не желает откровенничать с древним старцем, выжившим не только из сил, но и, похоже, из ума. Уши и в самом деле подвели песчаного. То не люди шептались, то тихонечко плакал маленький ребенок на руках у бирюзы. Тут уже ничего не поделаешь, старость идет под ручку с немощью. А женщина уже несколько раз приходила к Касе советоваться насчет малыша. Капризный стал, вздрагивает во сне, просыпается и кричит, да так горько и отчаянно, что сердце разрывается. И за словами жалоб слышался старику суровый упрек. А синие глаза Эройны смотрели осуждающе. Лис тот напрямик сказал, что ж ты, Касе, наделал? Разлучил дитя с матерью. Та уж, должно быть, все глаза выплакала. Мальчонка весь извелся, того и гляди за не может. Нас с бирюзой сделал злодеями, а теперь сидишь пень пнем и ничего не предпринимаешь. Но не объяснять же воину, что великий Лэ шутки удумал шутить с Касси. Сны не приходят, воплоти не является и знаков никаких не подает. Вот что хочешь, то и думай. И песчаный думал день и ночь, от заката и до рассвета. Вспоминал, искал свою ошибку и не находил. Все сделал так, как желал огнерожденный. Хотя Касси внезапно пронзила пренеприятнейшая мысль-догадка. А ведь не спящий ничего своего верного адепта не просил. Никогда не говорил напрямую, мол, добудь мне сына эльлорского канцлера. Не требовал похитить и привести ребенка в Ар, но и не возражал. Когда Диан очутился в Армане, в их уединенном поселке, песчаный ликовал, молча и не показывая виду, как его переполняет радость от добросовестно исполненного дела. Казалось, вот-вот явится огнерожденный вместе со своей свитой и свершит обряд. Но ничего такого не случилось ни через день, ни через декаду. Бирюза нянчилась с мальчуганом, воины утроили бдительность, а Касси терпеливо ждал знака от великого Лэ. И терпение его мало-помалу иссякало, как вода в древнем колодце. От ледяных ее запасов осталась только крошечная лужица, которой не хватит утолить жажду даже мыши. «Касси, нам придется уйти из Армана на север», заявил прямо с порога Лис. «Если выйдем сегодня к вечеру, то успеем спрятаться в Эллорском форте». «О, нет!» – заслонился костлявой рукой песчаный, словно от удара. Жест получился настолько жалкий, что следопыту стало неловко. «Прости, Касси, но кихтани лезут через границу, как скорпионы из-под камня. Очень скоро они доберутся до нас». «Но мы не можем покинуть Араман, это же место завета». «Ну и ждать больше нельзя. Без пушек форта и ружей солдат нам теперь не обойтись. Кихтани будто с ума сошли от злобы». Лис знал, о чем говорил. У него рука висела на перевязи, а из раны на голове все время сочилась кровь, пропитывая повязку. «Скажи ручью, чтобы потерпел еще 2 дня. Скажи, что я умоляю его об отсрочке. Пусть попытается отвлечь кихтан еще 2 рассвета и 2 заката». Лис удивленно уставился на песчаного, не веря ушам. Касси уже полвека никого и ни о чем не просил. И тут вдруг снизошел до такого унижения, до мольбы. «Хорошо, я попрошу», – выдавил он из себя, устыдившись резкости, совершенно непозволительной, в адрес самого великого Касси. Касси, исполнившего завет. А песчаному вдруг показалось, что следопыт разозлился и преисполнен гнева. «И по делам мне», – решил он, отчаявшись, – «по делам, за самонадеянность, за дерзость толковать желание великого Лэ по человечьему разумению». Старик закутался поплотнее в покрывало и побрел к бирюзе. В последние дни только рядом с похищенным мальчиком песчаный чувствовал себя спокойно и уверенно. Неведомо отчего, просто так, без всякой причины, но достаточно всего лишь посидеть рядом, посмотреть на его уморительные игры с ручным вороненком, чтобы печаль и тоска отступили, чтобы снова начать верить в лучшее. Просто верить в то, что все кончится хорошо. Для Арра и Эроя, разумеется. Ничего странного или недоступного в его возрасте Диан не делал. Пытался сесть, тянул все в рот, визжал от восторга и рыдал от страха. Просился на руки и пачкал штанишки. Все то же самое, чем занимались в свое время дети, внуки, правнуки и праправнуки Песчаного. С первого взгляда ребенок как ребенок. Чумазый, щекастый, шумный. Но если присмотреться, если позволить себе видеть за хрупкой нежной плотью сияние силы, то у Касси аж глаза слезились от этого обжигающего ореола. И по большому счету уже не важно, правильно или неправильно Песчаный понял замысел огнерожденного, ибо ребенку этому дарована сила истинного волшебства. А Бирюза и Лис не столько украли его, сколько спасли от западных безумцев-фанатиков. Бирюза та до сих пор отмаливала греховное столкновение с их отвратительными чарами, чувствуя себя грязной и запятнанной скверной. Кабы не посланцы Ара, еретики умертвили бы дитя, как пить дать. Диан, бирюзовые дочери-близняшки и вороненок играли в хваталки, то бишь дети пытались поймать верткую птицу за хвост, а та, в свою очередь, не больно клюнуть агрессоров по пальчикам, отчего гвалт в хижине стоял несусветный. Но женщина ничуть не беспокоилась. Раз играют и хохочут, значит, здоровы, сыты, и все у них в порядке.